Критику вызывало не только отсутствие квалифицированных психологов-практиков в учебных заведениях, но и теоретические положения педагогии, ее механистичность, нередко эклектический подход к переработке психологических, особенно зарубежных, теорий. Но главной причиной критики являлось то, что цель, поставленная педагогии, формирование активной, творческой личности, индивидуальный подход к каждому ребенку, не являлась актуальной в условиях тогдашней социальной действительности. Закончилось формирование тоталитарного государства, пронизанного жесткой иерархической системой. В стране наступила эпоха сталинщины. Свобода, ушедшая из жизни общества, уходила и из жизни школы, которая вместо отношений кооперации, сотрудничества между учителями и учениками вводила иерархические отношения подчинения и послушания. Все это привело к появлению известного постановления 1936 года о педагогических извращениях в системе наркомпросов и директивному закрытию педагогии. При этом вместе с действительными ошибками было выброшено и все позитивное, что было сделано этой наукой. Было прервано развитие психологических школ и традиций, что является необходимым условием формирования науки. Постановлением 1936 года педагогия фактически была запрещена. Она была объявлена антимарксистской реакционной буржуазной лженаукой. Полностью были ликвидированы все педагогические учреждения и учебные факультеты. Педагогов увольняют с работы и арестовывают. Постановление 1936 года выплеснуло с водой и предмет внимания псевдоученых ребенка. В педагогической науке было два основных направления – социогенетическое и биогенетическое. Лидером первого являлся Залкинд 1888-1936 годы, а лидером второго – Блонский 1884-1941 годы. Залкинд вместе с Блонским еще в начале 20-х годов был инициатором перестройки психологии на основе марксизма. Будучи одним из лидеров отечественной педагогии, Залкинд пережил вместе с ней все ее взлеты и падения. Пытаясь отвести от этой науки обвинения в антинародности и асоциальности, он согласился подготовить первый вариант постановления ЦК о педагогии. Однако его стремление ценой многих компромиссов уберечь науку от разгрома не оправдалось. Прочитав постановление, которое вышло в июле 1936 года, где педагогия была объявлена лженаукой, Залкинд скоропостижно скончался от инфаркта. Как уже сказано, лидером биогенетического направления был Павел Петрович Блонский. Он отверг трактовку психологии как науки о душе или о явлениях сознания, полагая, что ее доступным научному методу объектом является поведение. При этом Блонский рассматривал поведение под углом зрения его развития как особый исторический процесс, зависящий от социальных воздействий. Особое значение он придавал практической направленности психологии, позволяющей политику, судье, моралисту действовать эффективно. Разница между представителями биогенетического и социогенетического направлений была не только во взглядах на роль наследственности и среды, а и в вопросе о том, насколько биологические механизмы, лежащие в основе психического развития, пластичны и гибки, то есть насколько среда может на них воздействовать. Сам факт воздействия среды, как и связь этих воздействий с нервной системой, не отрицался ни одним направлением. Но так как границы пластичности и гибкости нервной системы понимались по-разному, то и наибольшее расхождение заключалось в оценке методов обучения и воспитания, предлагаемых психологами разных направлений. Страница 375. Кроме проблемы биологического и социального, Блонский исследовал этапы формирования личности детей, причем большое внимание уделял проблемам одаренности и трудновоспитуемости. Наибольшее значение для детской психологии имели работы Блонского, посвященные памяти и мышлению. Лев Выгодский. Теория высших психических функций. Лев Семенович Выгодский, 1896-1934 годы, один из выдающихся русских психологов и философов. Считая первоначально, что новая психология призвана интегрироваться с рефлексологией в единую науку, Выгодский осуждал рефлексологию за дуализм, поскольку, игнорируя сознание, она выносила его за пределы телесного механизма поведения. В статье «Сознание как проблема поведения» 1925 года он намечает план исследования психических функций, исходя из их роли в качестве непременных регуляторов поведения, которые у человека включают речевые компоненты.